По случаю 19-летия со дня избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-я годовщина со дня основания Трудовой партии Кореи и 90-летия со дня основания Союза свержения империализма, недавно Народная социалистическая партия Мексики организовала торжественное собрание, выставку фото и книг и кинопросмотр. Мексиканский комитет по изучению Ким Ир Сенизма, Ким Чен Иризма, публичную лекцию – а нигерийский центр Акит Нунакорио кинопросмотр. В зале выставки были экспонированы фотоматериалы о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына в партийном строительстве, их бессмертные классические труды и фотографии и книги, которые знакомят посетителей с Чичейской Кореей, одержащей только победу под руководством великой партии. На кинопросмотрах были продемонстрированы наши документальные фильмы «Родина моя одержала победу единодушным сплочением» и «Монумент в честь основания Трудовой партии Кореи». Между тем, по случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, недавно в Египте состоялся семинар, а в Австрии – публичная лекция.